У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Житие старца Гефсиманского скита Варнавы. Иеромонах Варнава, строитель, духовник Иверского Выксунского монастыря. Часть шестая. Благотворное влияние обители Иверской за ее пределами. Последнее посещение иеромонахом Варнавою Иверской обители. Благотворное влияние обители, благодаря истовости ее церковно-богослужебного строя и высоте духовно-нравственного поведения сестер, сказалось далеко за пределами ее стен и проявилось и в просветительной деятельности. Результатом этой деятельности в соседних селениях, например, у Мотмосе, явились храмы и церковно-приходские школы, которых до того времени не было, а вся местность была пристанищем старообрядцев и сектантов. Иеромонах Варнава активно способствовал развитию миссионерской деятельности среди окрестного населения. Об этом свидетельствует благодарственное письмо от председательства Совета Братства Креста в Нижнем Новгороде епископа Балахнинского Ювеналия, адресованное иеромонаху Варнаве и игумене Павле. Смело можно сказать, что обитель в ее деятельности являлась великой заслугой православия XX века. В начале XX века она служила душевной врачебницей и нравственной школой не только для живущих в стенах обители, но и для всех окружавших обитель селений. Нужно сказать, что обитель своим благолепием и уставностью богослужения привлекала к охотному посещению храмов жителей местных селений, несмотря на продолжительность церковных служб. Церковное благолепие, неспешное чтение, монастырские напевы вызывали в сердцах богомольцев благоговение и слезы умиления. Возвращаясь в свои дома, жители селений вносили в них благодатные мысли и чувствования. Почитателя старца Варнавы подарили частицу мощей святого апостола Варнавы в Иверский Выксунский монастырь. 20 июня 1901 года священник Георгий Раевский в письме иеромонаху Варнавы сообщал, что мощи святого апостола Варнавы в серебряном крестообразном ковчеге, полученные от вдовы потомственного дворянина Марии Сергеевны Кошелевой, передаются в Иксонский женский монастырь, где бы облагодетельственные вами сестры имели более напоминательных побуждений молиться за вас, достойный носитель святого имени и основатель обители, преднебесным вашим покровителем, святым апостолом Варнавы. Последние 5 лет жизни иеромонах Варнава посещал Иверскую обитель чаще прежнего. Он как будто торопился при своей жизни упрочить по возможности ее внутреннее и внешнее благосостояние, и потому сам старался наблюдать за всем. Зимой и летом, во всякую погоду, забывая свою старость и тяготы дальнего пути, совсем не обращая внимания на себя и не принимая никаких предосторожностей к сохранению своего здоровья, иеромонах Варнава всегда ездил как-то налегке и в дороге также мало заботился об удобствах, как и у себя дома. Но Господь хранил отца Варнаву. Он никогда не жаловался на нездоровье и всегда почти удивлял всех необычайно для его возраста выносливостью и бодростью. Невзгоды путешествия на лошадях, особенно в осеннее ненастье или в крещенские морозы, нередко и молодых спутников старца доводили до изнеможения и заставляли подумывать об отдыхе. А отец Варнава не только бывало не покажет виду, что нуждается в отдыхе, а наоборот, по приезде в обитель тотчас же принимается свои обычные труды. Разумеется, много усилий нужно было ему прилагать и силой духа преодолевать немощи плоти, но и помощь свыше, видимо, подкрепляла его. Естественные же силы его постепенно день за днем слабели и истощались, что было заметно для многих. Отец Варнава чувствовал это и сам. Он сознавал близость конца своей жизни. А потому из уст его все чаще и чаще слышалось в последнее время, что он ведь не вечен, и нужно ко всему готовиться обители, которую он вручает Матери Божией. Нужно пользоваться всем, пока он жив. Хотя окружающие старцы видели, как заметно убывали силы его, но обычно веселость нрава его не допускала ни в ком и мысли, что скоро-скоро уйдет он в вечный покой. И отец Варнава щадил своих деток, стараясь потихоньку, понемножку подготовлять их к разлуке с собой. Недели за три до кончины своей он сказал, между прочим, двум бывшим у него монахиням, как бы предуказывая на свою предсмертную болезнь: «Все в воле Божией, а человеку совсем нечем гордиться. Вот потеряет человек зрение, ослабнут у него руки». И при этом он указал на свои глаза и руки. Куда же он тогда годится? «Вот говорят про меня, что я вашу обитель выстроил. А разве это все я сделал? Моего тут ничего нет. Матери Божией так угодно было. Она и посылала добрых людей». Тогда же он прибавил: «Скоро у вас будет большой переворот». Эти последние слова свои о предстоящем в обители перевороте он повторил два раза, добавив при этом: «Помни, дочка, я не ошибаюсь, скоро у вас будет большой переворот». Но все это принималось тогда по-своему. Никому и в голову не приходилось спросить его о смысле сказанного. Да и последовал бы ли ответ на такой вопрос. Он также загадочно говорил и ранее, например: «Скоро поеду к царице». Или же с обычной шуткой промолвит бывало: «Ну вас, надоели вы мне, уйду от вас в затвор и больше ездить уж не буду к вам». Это неизменно в устах его ласковая шутка, вместе с общей сравнительной бодростью его, и имело своим следствием то, что никто почти не думал о близкой разлуке с дорогим кормильчиком. Даже в последние годы жизни, когда уже сама внешность его показывала крайнее скудение жизненных сил во всем его организме, многолетний навык держаться всегда бодро и быть благодушным, каких бы это усилий ему ни стоило, все окружающие жили надеждой, что дорогой любимый старец еще погостит на земле. До 70 лет иеромонах Варнава старел как-то незаметно, год от году, но за последние 5 лет он сразу сильно изменился, как бы осунулся весь. Стан его казался более согбенный, походка усталая. Но несмотря на крайнее телесное изнеможение, старец до самой кончины сохранил благообразный вид, и внешность его производила на всех приятное впечатление. Предсмертная болезнь старца обнаружилась и проявилась в конце января 1906 года. Сначала в упадке физических сил, головной боли и слабости зрения. 30 января отец Варнава едва-едва перемогался, принимая посетителей. Очевидно, он чувствовал тогда сильное утомление. На другой день, 31 января, иеромонах Варнава выехал уже в последний раз на Виксу, в свой дорогой Иверский монастырь, в сопровождении 3 своих духовных детей. По дороге от Мурома к монастырю отец Варнава, говорил один из 3 его спутников, был довольно весел и по обыкновению шутил с кучером монастырским, говоря: «Мы тебя все беспокоим. Ты бы теперь пил чай, а тут надо ехать. Надоели мы тебе, но скоро уж не будем тебя беспокоить». Приехал в обитель, старец вошел в свой номер в гостинице. На этот раз он уже не скрывал от сестер, что не совсем здоров, голова болит и в глазах темно. Больно отозвались эти слова в сердцах сестер, встречавших его. Тогда же потребовали к нему сестру-фельдшерицу, и батюшка сам делал себе примочки на глаза. А потом, несмотря на недомогание, он все-таки пошел в церковь по вечерю и сам по обычаю, хотя с великим трудом, совершил одевание двух послушниц монашеской одежды. Затем старец пришел в Новый Троицкий собор, осмотрел его и сделал некоторые нужные распоряжения относительно недоделанного в нем. Благословив звонить ковсеношное, Иеромонах Варнава быстро приподнялся и стал надевать наперстный крест и клобук, собираясь в церковь. Сестры просили его дать себе отдых и не выходить в церковь теперь, чтобы не застудить глаза. Но он решительно заявил, что будет служить всенощную и обедню. Однако, поднявшись с дивана, болящий старец не устоял на ногах и опять опустился на диван, бессильно склонив на бок пылающий от внутреннего жара голову. Неимоверных усилий стоило ему одолеть немощь и пойти в храм Божий ко Всеношной, во время которой он выходил на литию и по лилии и еле-еле передвигая ногами, последний раз совершил с диаконом кождение вокруг всего храма. Окончилась ранняя обедня. У святых ворот опять толпа сестер. Все они ждут услышать что-нибудь о родном батюшке, ловят каждое слово. Но вот показались сани. Это батюшка едет. Господи, слава тебе! Облегченно вздыхают сестры и с радостью спешат ему навстречу. Простившись своей обителью и оставив ее уже навсегда, отец Варнава, ни на минуту не разлучаясь с ней духом, отбыл в Санкт-Петербург благотворителем,